звезды ходят, лови этот блюз. Через USB шнуры или включи Bluetooth. Лови эти текста в наушниках или в авто. Через месяц оклацая сиди пультом. Я делаю ему зло, смешивая его с игрой. Врубайся в эти треки осенью или зимой. Когда молчит плеер, а все вокруг трещит. Нажми на play и услышишь этот щит. Неважно кто ты, с кем ты или где. У нас один хип-хоп, мы на одной волне. Мне без разницы, здесь ты или там. Монострой, бро, узнаешь по текстам. Через телефон заливая эти треки, повторяя их всю ночь, не закрывая веки. Слушая очередной текст в своих колонках, музыка всегда с тобой, ты это помни. За окном не летели, будто цунами, но на улице все так же пусто, как и в дни Растафари. Люди словно звери прожуют целиком, я как будто связан злом среди стаи ворон. Fuck that man, мне надоело, там горело и тлело, чаша время пустела, там любовь имела удел, а сердце болело. Я хочу света, борюсь за каждый день, не хочу, чтобы вечная ночь проглотила людей. Шелест листвы и запах осеннего ветра. Я пропитан горечью каждого километра, пропитан голодом города святыми строками. Все так же я тащусь от кепок с балахонами. Слепыми глазами провожаем закаты, утешаем себя тем, что внутренне богаты. Но вскоре придет день и откроются все даты. Ну что, двигаемся дальше, проживаем сами без всякой фальши, шевелим по полной нашими мозгами. Эй, Вася, не попади к нам на татами. Оригами быстро становятся простой бумагой. Попробуй не оказаться у меня под ногой. Буй, качайся словно лист на дереве. Мы же с тобой еще не такие древние. Ревнивые мысли остаются позади. Позади для нас уже все преграды и градусы. А тусы срывают головы, лови винил и попробуй переверни нил. Ленивые были мы еще недавно, ну а теперь как оно? Ночью выходим, дым-дымим мимику лица для вас разрабатываем. Who's next to get dropped?